А? А вот кто есть? Меня Александр Новиков зовут. Я корреспондент «Комсомольской правды». Газеты? Ну, я к «Комсомольской правде» никакого отношения не имею. Нет, но вы не имеете никакого отношения. Это мы просто вот звоним, обзваниваем москвичей, вот пожилых. У нас вот такая тема вот на сегодняшний день. Владимир Путин хочет разрешить в России однополые браки. Вот вы как к этому относитесь? Провались они пропадом, эти уроды. Я признаю, что Бог создал. Бог создал женщину, мужчину, и чтобы они плодились. Вы против Чтобы однополых браков, никакой да? заразы не было в промежутках. Вы не приз... Мужик на мужика полезет. Куда он хуй-то свой сунет? Ну, не знаю, видимо, где-то находят, куда сувать. Да нет, там дырки не объявляются. Рапортом. Вы против, да, однополых браков? Я против всякого изуверства. Кто идет, это идут против Бога, уроды моральные, уроды. Позорит Господа Богу, Он дал одно, они делают другое. А в советское время было такое? Тогда в жизни не было. Сталин задушил бы на ходу такое дело. Лагерь отправил бы, блядь, этих уродов. ГУЛАГ бы отправил, ГУЛАГ. Нам, говорю, поступила такая информация, что к вам вот названивают целыми днями какие-то хулиганы. Что говорят вам? Квартирку просят. Все просят квартиру. Все помешаны на моей квартире. А зачем она им? Впечатление, что вся Москва, блядь, ёбнула в моей квартире. Почему? Потому что телефон день и ночь знаменит, и все просят квартиру. А вы что, к вам невозможно? Мы к вам звоним уже сколько, не можем дозвониться к вам никак. А все время занято, значит, бандюги Нет, перекрывают линию. не берете трубки. Это мне и жрать некогда будет, все только стоя у телефона. Чего вы телефон не смените, Валентина Петровна? Что я ебнулась жить без телефона? Люди по 5 лет в очереди стоят на телефон, а я, ёбаную, блядь, должна отказаться. Что, несешь-то? Ну, если вас достают целыми днями, Да мешают. хуй с ними, пусть достают, хуй меня достанешь. Я значения не придаю ебанутым. Вы не из робкого десятка, да, девушка? Нет, не робкая. А мать с отцом ваши чем занимались? Отец погиб на фронте. Ам... В молодости председатель сельсовета. А мать? Мать торговый работник. Директор магазина была. А в каком возрасте вы маму потеряли? Ей было 60, значит, мне 40. 40 лет, да? А вы замуж во сколько вышли? Поздно выходила, в 27. 27 лет замуж вышли. Я училась, училась, училась. А у вас какое образование? Высшее. А по специальности вы кто? Журналист. Журналист? Да, факультет журналистики окончила. А где вы работали? Политиздатель. ЦК КПСС. Как первого Брежнева. Да вы чё? А вы не хотите на телевидении поработать? Да нет, я уже стара. Ну почему? Это как раз будет фишка такая. Да. Наоборот. Твоей внешностью с клюшкой появляться, как поведение серьезное. Чего несете-то? Ну почему? Очень будет интересная программа. Ну и пусть они без меня выходят. Вы не Я не хотите, да? телевизионный работник, сроду не была телевизионным работником. Но вы же журналист. Ну и что? Но... Образование журналиста, работала корректором. А вы с мужем сколько лет прожили? 16. А он где? Умер. Умер. И с тех пор вы больше замуж не выходили, да? Все одна и одна, да? Да были друзья, почему? Развлекалась с друзьями. А сейчас где В друзья кино ваши? ходила. В кино, в театр, в музей. А где ваши друзья сейчас? Друзья. Ни с кем не общаетесь? Нет, родственники. А родственники у вас есть? Подружки умерли. Подружки умерли все? Да. А вам сколько лет, Валентина Петровна? 87. 87? Да. А вы еще сколько жить собираетесь? Это у Господа Бога спросить, сколько он даст. А как здоровье? На здоровье не жалуетесь? Да нет, жалуюсь. Я гипертоник. А, Валентина Петровна, а вот вы слышали, да, что вам хотят вручить орден народной артистки? Ну какая же я артистка, я сроду не вступал ни на одной сцене. Ну как, вас любит вся страна, Это все в вас кружках знают. не была, даже художественной самодеятельности не участвовала никогда в жизни. Вся страна же вас за что-то любит, за что они вас любят? Откуда вы знаете, что любит или ненавидит? Вы что, опрос сделали, ездили по квартирам? Да, мы на улице делали соцопрос, и вот 70% россиян вас прям очень любят, только 30 к вам равнодушно относятся. Ну что, Да. чего же, какие вопросы вы давали? Любите ли вы Аносова Валентину? Да, мы первый вопрос задавали. Знаете ли вы Аносову Валентину Петровну? Вот. Все опрошенные сказали, что знают. 70% сказали, что они вас очень любят, а 30% сказали, что мы равнодушны к ней. Вот поэтому мы, собственно, решили к вам А вы бы позвонить. спросили, а за что вы ее любите? Но они любят вас за вашу матершинку. За матершинку презирают, а не Нет. любят. А сейчас уже, Валентина Петровна, ценности поменялись. За матершинку любят. Правда? Да. Ну. Ценности-то Нашли чего меняются. любить. Нашли чего любить, матершина. Раньше вот они, Я видите... ругаюсь на нервной почве. Выведут, я выругаюсь. Ну вот они, вот Ругаюсь на видите, нервной почве. очень любят вас все. Да? Да. За нас. Да, и не то, и за квартирку вашу тоже. Вот так бы сказали, за квартирку любят, а не за нас. Сказали, за квартирку очень любим. И над... Вся Москва ёбнулась на моей квартире. Вот это квартира. А вы бы видели ее? Грязная, потолок серый, блядь, закопченный. А что, ваши родственники не могут вам ремонт сделать? У них у самих денег нет. У меня просят. Я их все время подкармливала. Да вы что? Или 30 тысяч. Правда? Нарочно, что ли? 30 тысяч у вас украли, да, Валентина Петровна? Пиздили, да. Да вы что? А кто у вас пиздил? Родственники, для них было, приехали, уехали, не стало. Я на них думаю. Для них было, приехали, не стало. Приехали, уехали, не стало. Это племянница ваша, да? Да. Давайте мы с ними разберемся. Так она вам и признает, что она дура. А у нас связи, знаете какие? Мы на нее так наедем, что она все признает. Нет, не признается. А они к вам еще приезжают? приезжает. Не приезжают? Нет. Вы их не пускаете больше, да? У меня ноги больные, ко мне доехать и 500 туда, 500 обратно. А Но вы... она не может с больными ногами перехода делать. А вы на улицу вообще выходите, Валентина Петровна? А как же, почему же не выхожу? А куда ходите? Я свежим воздухом питаюсь. Продукты не покупаю. Продукты покупаете, да? А в какой магазин ходите? Пятерочка. Это ваш любимый магазин? А? А что вы любите там покупать, Валентина Петровна? Хлеб, молоко, крупу. А чем дома питаетесь? Что кушать готовите? Я же назвала продукты. Что только? Молоко, крупу, кашу варю. А какую крупу любите? Гречневую. Гречневую? Да. А полезная. Вот мы вам хотим на День пенсионеров сделать подарок. Хотим вам... В Пекине разве бывает День пенсионеров? Да. Да, не слышу. День пенсионеров, такой есть праздник. Вот мы каждый год на День пенсионеров ходим по квартирам. Вас пускают в квартиру? Но мы в квартиру не заходим. Зачем нам квартира-то? Угу. Вот, мы просто заходим, стучимся и приносим там старичкам что там покушать, там всякие консервы. Еще чего. И вот хотим я вам... употребляю, например. Даром не нужно. Консервы? Консервы нет. А что вы любите? Вот вы нам скажите, чтоб мы знали. Что люблю? Что вам принести? Семгу. Семгу любите? Да. Все. Моя любимая. Подорожала. 1000 рублей. 218-ю. Из 218-й вас вот часто беспокоят, да? Да. Это они, да, вам звонят? Или вам все звонят? А я как проверю. А из 218-й кто там? Игорь, да? Нам сказали, Игорь там живет. Игорь. А что он хочет от вас? Хочет квартиру. Так у него же есть 218-я. Он плодится как муж. Они там так и живут, да? Живут, да. Это их квартира. В гости приходят к вам? Я охуел, что ли, принимать. А что, говорят, вы с ними даже подрались, да, один раз, Валентина Петровна? Да нет, я не умею драться. Если бы подралась, они бы меня пришибли. Мужики есть, мужики. А вот в интернете есть ваше интервью, где вы рассказываете о том, что вы с ними подрались, а даже соседка видела. Да нет, если бы я подралась, я бы мертвая была. Мужики всегда справятся со старухой. Так вы же вот рассказывали, что... Вы... Ничего я не рассказывала, я ни разу с ними не дралась. Ругаться ругалась, а драться не дралась. О, не дралась, да? Если бы дралась, они бы мне нахуячили. А вот, Валентина Петровна, а как вам творчество Аллы Борисовны? А? Как вам творчество Аллы Борисовны Пугачевой? Голос прекрасный. Талантливая артистка. Талантливая артистка, да? Талантливая, да. А что еще можете сказать? А что еще скажу? А вот 6 раз, не то 8 замуж уходил, это минус. Ну, 8 раз замуж, это же еще наоборот, лучше же. Что ж хорошего, 8 раз выходить замуж. Все желанная женщина. Эти мужчин пострадали. Она их бросает, а не он, не они ее. Ну, видите, она желанная женщина, 8 мужей у нее было. 8, да, она сама сказала, что лучше. Это разве плохо, Валентина Петровна? Печати писали в газетах, что 8. А как, Валентина Петровна, как вы думаете, почему она так часто меняла мужей? Я сама не знаю. Это у нее надо спросить, что ты их меняла. Наверное, размер побольше искала. Чего размер? Ну, сами не знаете, где размеры хранятся, в брюках. Вы думаете, что она только из-за размера меняла мужей? А из-за чего же еще? Так она сыта, кормить ее не надо. Она не голодная, обеспечена будет. А как вам Путин президент? Жалко его жену, чего он ее бросил, дурак. Милку жалко. Говорят, в психушку попала. А кто говорит? В интернете ребят схватили эту весть. Какие ребята? Ну, есть, которые ловят всякие новости, а потом их пускают по Москве. А они вам звонили, рассказывали, да? Да нет, я забыла где-то, по-моему, читала где-то. Ну правильно, что бросил, он же сейчас на молоденькой женился. Да, какое он имел право бросать законную жену и жениться на молодой. А вы знаете, как молодую зовут-то? Кабаева. Да. Вы знаете, она родила, да, ему? Двойню, говорят, родила девочку и мальчика. Так вот, сейчас же опять еще тройню родила. А? Сейчас же вот опять тройню родила ему. Это что же у нее пять теперь? Да. Что это она взялась, как дойная корова? Так она сейчас, так она вот 4 месяца, 4 месяца назад родила тройню, сейчас опять беременная ходит. Целое стадо ему наплодило. Вы любите так на грудь принять? А водку терпеть не могу. А вино? Вино еще красное на праздник могу пропустить. На праздник можете, да? Угу. Шампанское. Угу. Новый год. А вот, Валентина Петровна, вот у нас еще пару таких вопросов интимных. Вы можете на них ответить? Ну-ну. А вы любите мастурбировать? Это что такое? Я это слово даже не знаю. Ну это когда пальчиками в пизденочки играешь. Фу, гадость. Не любите? Не говорите мне про гадости, я их не признаю, я только все Божье признаю. А как вы любите? Отклонение... А как вы любите, Валентина Петровна? Я сказала по Божьи, как Бог велел. А как Бог велел? Мы просто не знаем. А ты не знаешь, как Бог велел. Нет, откуда я могу знать, как Бог велел? Не накачали же, как часы ебаться. Ну как Бог велел, вы нам расскажите. А то ты не знаешь, как Бог велел. Ну откуда я могу знать? Я-то еще молодой, вы-то уже женщина в возрасте, больше меня знаете. Не пробовал ни разу? Нет, еще ни разу. А-а-а. Попробуешь. Ну расскажите, как это? Не собираешься обучать мужиков. Не хотите, да? А вот, Валентина Петровна, скажите, а уже вот сколько лет вам названивают? О, лет 30. 30 лет звонят? Как въехала, так и названивают. Да вы что? И что, 30 лет квартиру просят? И все время просят, все 30 лет. А вы в этой квартире... Я говорю, все ёбнулись на квартиру. Что за квартира? Обыкновенная, грязная. И, блядь, ёбнулась пол Москвы, блядь. На моей квартире помешан. Ну вы продайте её. А, вы продайте и на мостовой живите. Честь, я на мостовой должна жить. Нет, ну вы просто одну продайте, другую купите. Хуя мне нужен такие сложности. Вы не Наташу и с деньгами прибьют. У нас один в доме продал квартиру, в подвале переночевал, негде было переночевать. Комнатку хотел купить, а его схватили и деньги его прибили, убили, а денежки отняли. Серьезно? Не, денежки отняли, а его прибили. Ну а что вы его приютите у себя пока? А? Ну, у себя бы его приютили пока. Убили! А, убили? Да. А деньги отняли за квартиру. Он продал квартиру. Родители умерли, квартиру продал. Угу. Убили! Сказал, затащили, и деньги сняли. Вернее, труп в подвалке подкинули. А, Валентина Петровна, а вы знаете Зинаиду Николаевну? Нет, не знаю, и нахуй она мне нужна. Ну это ж тоже... Не собираюсь ни с кем заводить. Ей же тоже вот хотят это народную артистку дать вот в этом году, да? И вот вы же с ней как бы конкурентки. Какие мне не нужны народные артистки? Ну у вас пенсия сразу больше станет. Где это? Они все народные артисты получают такую пенсию, как и все. Нет, народные артисты получают 45 тысяч рублей. Да. Да. А вы как думали? Народные артисты получают 45 тысяч рублей пенсию, так да. Что? Да какая же я народная, если не артистка? Ну какая вы народная, если вас народ любит? А я не выступаю нигде, за что меня любить? Ну будете выступать, давайте организуем ваш концерт. Какой как может выступать не артистка? Ну вы же артистка. Нет, не артистка. Аносова Валентина Петровна, известная артистка. Художественная самодеятельность сроду не была. А у вас есть Инстаграм, Валентина Петровна? Чего? Инстаграм у вас есть? Чего есть? Инстаграм. Не поняла. Инстаграм. Это что такое? Ты что за слово-то? Ну, Инстаграм, это такая социальная сеть. Нет, нихуя у меня, и нихуя мне не нужно. А вы в Одноклассниках сидите? Чего? В Одноклассниках сидите? Как сидите? Ну, социальная сеть такая, Одноклассники, вы там зарегистрированы? Нигде не зарегистрируюсь, нахуя мне все это нужно? Ну, будете общаться там со своими Одноклассниками. Какими они все умерли? А вы что, одна остались? Почти. А вот, Валентина Петровна, вот сейчас можете минуточку подождать, мы вас хотим соединить с Зинаидой Николаевной, она тоже с вами хочет да поговорить. Да нахуй она мне нужна, что ж ты меня знакомишь со всеми, нахуя мне знакомство ваш, пошли вы к ее матери от меня. Нет, мы вас не знакомим, просто мы, она, Зинаида Николаевна...